События, переместившись в апартаменты Оберона, стали развиваться как поединок Алина и Барроди. Алин предвидел такой поворот. Припоминая в поте лица приемы рукопашного боя, он тем не менее успел отметить про себя, что Обероном, голым и жалким, уже вполне можно было пренебречь. Краем глаза он видел Карбори Гленда и Аннабеллу Уэллс, неуверенно топтавшихся на пороге, а также мисс Гарбель, которая, словно полузащитник-ветеран, суетилась по краю площадки. Но поле его зрения в основном занимал рассвирепевший смуглолицый Барроди. От него несло сандаловым деревом, потом и уверенностью в своем физическом превосходстве. Они боролись, напоминая благодаря белым рясам двух взбесившихся монахов. Со стороны схватка выглядела смешно и страшновато. Однако Алин даже испытывал некоторое удовольствие. «Мне не о чем беспокоиться», — думал он. «На этот раз действительно не о чем. Решение арбитра будет однозначно, я сильнее». И когда Рауль, забавная фигура в одних трусах и длинных перчатках, внезапно налетел на Барроди и сбил его с ног, Алин почувствовал нечто вроде раздражения. Он взглянул вниз. Каблук кокетливой босоножки Рауля прижимал запястье Барроди к полу. Алин стремительно наклонился и коротким ударом двинул доктору по челюсти. Тот обмяк. В драке они уронили молитвенное колесо. Алин поднял его и с размаху швырнул в окно. Раздался треск, и они услышали, как колесо вместе с разбитым стеклом упало на железнодорожное полотно. Из груди Оберона вырвался вопль отчаяния. Алин набрал побольше воздуха и, что было мочи, дунул в полицейский свисток мсье Дюпона. Он пронзительно засвистел, словно детская пищалка. Снаружи послышался такой же звук, эхо и снова свист. «Дом окружен», — сказал Алин, глядя на Гленда и Оберона. «Я представляю здесь полицию. Любая попытка к насилию или бегству будет немедленно пресечена. Всем оставаться на своих местах». В комнату вплыли клубы дыма, неся на себе отсвет лампы солнца. Алин связал руки Барроди за спиной шнуром от рясы, а Рауль перетянул доктору лодыжки длинной перчаткой. Барроди пьяно мотал головой из стороны в сторону, издавая нечленораздельные звуки. «Я хочу сделать заявление», — взвизгнул Оберон. «Я британский подданный. Могу предъявить паспорт. На королевском суде я готов выступить свидетелем. У меня есть паспорт». Стоявшая в дверях Аннабелла Уэллс рассмеялась. «Заткнитесь, ради бога», — сказал Карбори Гленд. «Он дело говорит». Внезапно комната наполнилась светом. Настенные бра, ночник, лампа, свисающая с потолка — все ожило. В нормальных обстоятельствах такое освещение не произвело бы особого впечатления, но сейчас оно возымело отрезвляющее действие, сорвав покров таинственности и представив окружающую обстановку и участников событий в истинном свете. Гленд, Аннабелла Уэллс и бедная мисс Гарбель выглядели в мешковатых рясах, растрепанными и неуклюжими. У Барроди из носок усам стекала струйка крови. В комнату, держась за голову, ввалился слуга-египтянин. На его лице застыло глуповатое выражение зрителя, ошеломленного сильным ударом боксера. Оберон стоял перед треснувшим зеркалом, как он, по-видимому, часто делал прежде. Но сейчас, при ярком безжалостном освещении, хозяин замка выглядел столь тошнотворно, что Алин сдернул покрывало с дивана и бросил на Оберона. «Вы чудище несусветное», — сказал он, — «прикройтесь». «Я хочу сделать заявление. Я пал жертвой доктора Барроди. Я прошу меня защитить». Барроди открыл глаза и вытер кровь с усов. «Предъявите документы», — часто мигая, обратился он к Алину. «Алин, старший инспектор-детектив, уголовный розыск Скотланд-Ярда. Здесь по заданию сюрте. Мое удостоверение в кармане пальто, а пальто находится в комнате Харрингтона». Барроди с усилием, повернув шею, воззрился на Аннабеллу. «Вы знали об этом?» — грозно спросил он. «Да, милый». «Ах вы, маленькая!» «Что это значит в переводе с арабского, милый?» «Через минуту здесь будет комиссар полиции», — сказал Алин. «Вас арестуют и предъявят официальное обвинение. Не стану утверждать, что горю желанием предупредить вас, но привычка сильнее нас. Все, что вы скажете...» Бароди и Аннабелла не обращали на него ни малейшего внимания. «Почему вы не сказали мне, кто он?» — спросил Бароди. «Почему?» «Он просил этого не делать. Что-то в нем есть такое. Впрочем, я не знала, что он придет сегодня. Думала, что он больше вообще не вернется». «Лжете! Как вам будет угодно, сокровище мое?» «Может быть, использовано против вас?» «Меня вы ни в чем не можете обвинить», — заявил Карбори Глент. «Я художник. Я привык к марихуане, потому и приехал во Францию. Я ни в чем не замешан. Если бы я не курил сегодня, то как следует отдубасил бы вас». «Чушь», — отозвался Алин. «Я желаю сделать заявление», — сказал Оберон. Завернувшись в пурпурный атлас, он уселся на диване. «Не переговорить ли нам наедине, мистер Алин?» — вмешался Бароди. «Всему свое время». «Гарбель!» — возопил Бароди. «Роди, дорогой, я обязана отвечать ему». «Как хотите, кузина Пенелопа». «Кузина!» — вскрикнул мистер Оберон. «Кузиной мне приходится его жена. Я говорила вам об этой родственной связи», — напомнила мисс Гарбель. «Я хотела бы подчеркнуть, что если бы не все эти девушки и Джинни...» «Господи!» — воскликнул Карбори Глент. «Где Джинни и Робин?» «Джинни!» — подхватил Оберон. «Где Джинни?» «Надеюсь», — сказала мисс Гарбель, — «там, куда вам недостойным, нет хода». Цитата из Макбета, — добавила она, взглянув на Алина. «И очень кстати», — пробормотал Алин, кланяясь. Он сел за стол мистера Оберона и подвинул к нему листок бумаги. «Эта женщина», — обратился Бароди к Алину, — «не в своем уме, заявляю со всей ответственностью. Как врач я долго наблюдал ее и уверен, она не способна отличить факт от вымысла. Если ваше абсурдное поведение основано на ее словах, что, как вам известно, вовсе не так, я египетский подданный». «Я обладаю привилегиями и предупреждаю, что если вы меня арестуете, вас ждет международный скандал». «Мой дорогой старший инспектор», — сказал мсье Дюпон, входя в комнату, — «умоляю простить меня, я немножко задержался». «Напротив, мой дорогой комиссар, вы как никогда вовремя». Они пожали друг другу руки. Дюпон был облачен в великолепную форму, сверкавшую кожей и металлом. Перчатки, переплетение ремней и полицейский жезл. В дверях показались трое младших офицеров. «А, вот они, наши подопечные!» — протянул Дюпон, поглаживая усики и оглядывая комнату. «В чем вы их обвиняете?» «На данный момент в преступном сговоре». «Я британский подданный. На королевском суде я предлагаю свои услуги в качестве свидетеля и обвиняю доктора Али Бароди в убийстве». Бароди повернулся к своему бывшему партнеру и разразился потоком арабских ругательств, хотя и непонятных, но звучавших крайне неприятно. «Мы выслушаем все заявления в свое время», — сказал Дюпон. «А пока, дамы и господа, вам предлагается в сопровождении офицеров проследовать в комиссариат полиции города Роквилля, где вам предъявят официальное обвинение». Он кивнул своим людям, и те выступили вперед, звеня наручниками. Аннабелла Уэллс эффектным жестом подобрала подол и откинула назад волосы. «Мсье комиссар», — обратилась она по-французски к Дюпону, — «вы узнаете меня?» «Несомненно, мадам, вы актриса Аннабелла Уэллс». «Мсье, вы цивилизованный человек и не можете не понимать, что я нахожусь в некотором затруднении». «Не нужно быть цивилизованным человеком, чтобы понять ваши затруднения, мадам. Достаточно быть просто неотесанным полицейским», — усмехнулся Дюпон. «Если мадам соблаговолит несколько дополнить свой туалет, например, костюмом для прогулок, я буду рад предложить вам услуги нашей служащей. Она ожидает за дверью». Аннабелла несколько секунд разглядывала комиссара, словно размышляя, а потом обернулась к Алину. «Что вы собираетесь со мной сделать?» — спросила она. «Вы все-таки заманили меня в ловушку, да? Какой же я была дурой! Вчера мне надо было догадаться, а я хранила вам верность и не сказала им, кто вы такой. Господи, какой же я была дурой!» «Возможно, это единственная разумная вещь, которую вы сделали с тех пор, как приехали сюда. Так что не жалейте». «Мне померещилось, или же я все-таки верно уловила? Вы намерены дать мне шанс?» «Дайте шанс самой себе». «А, — произнесла она, качая головой, — то-то все удивятся, да?» Она усмехнулась Алину и направилась к двери, где в ожидании стоял Рауль, с детским восторгом взиравший на известную актрису. Босоножки он сбросил. В трусах и с медальоном с изображением святого Кристофа он выглядел как юный языческий бог. «Экий красавец!» — сказала Аннабелла. «Не правда ли?» «Мадам?» — недоуменно переспросил Рауль. «Вы просто красавец!» — повторила по-французски Аннабелла. «Мадам!» Она спросила, сколько ему лет и много ли он видел фильмов с ее участием. Рауль утверждал, что видел все фильмы. «Значит, он обожает кино?» «Мадам», — сказал Рауль, — «я обожаю вас». «Когда меня выпустят из тюряги, непременно пришлю вам свою фотографию», — пообещала актриса. Сквозь остатки косметики проступили былое величие и красота. Аннабелла эффектно покидала место действия. «Ах, мсье!» — сокрушенно произнес Рауль. — Какая трагедия! И все-таки искусство превыше всего, а она прежде всего актриса. Его слова были оставлены без комментариев. Было слышно, как в коридоре Аннабелла вступила в беседу со служащей полиции. — Мой дорогой Дюпон, — пробормотал Алин, — возможно ли в отношении этой женщины не предпринимать меру пресечения в виде ареста? «Уверен, от нее будет больше пользы в качестве свидетеля. Разумеется, держите ее под наблюдением, но, по крайней мере, пока». «Ну, конечно, мой дорогой Алин», — отозвался мсье Дюпон и, переходя на интимные интонации, как истинный француз, добавил: «Я все понимаю, отлично понимаю». Алин сомневался, правильно ли его понял Дюпон, но счел за благо не уточнять. «Нам нужно многое прояснить», — сказал он. «Не лучше ли сначала удалить арестованных?»